Собирай любые записи, какие видишь. Сумку нам заботливо оставили обитатели комнаты. И можешь взять вон тот пистолет, глядишь, пригодится», — произнес я, роясь в шкафчиках сбоку. Патроны и всякую мелочевку я не трогал, униформа охраны все же полетела в спортивную сумку к Мэй, во избежание, так сказать, а больше ничего интересного не было. «Вроде все», — произнесла меньше чем через минуту Мэй. «Кажется, кому-то пришлось по вкусу ускорение». Пройдясь взглядом по помещению еще раз и удостоверившись, что действительно все, подаю жест следовать за мной мисс Харрис, направляясь в противоположную сторону, к закрытой дверце туннеля. Подойдя к этой створке дверей, я попросил Мэй отойти, по причине того, что за дверьми кто-то был. И это было странно. Три зеленых подсветки, две почти вплотную, и третья на расстоянии метров 5-6. Увидел я их только с расстояния 20 метров, что также странно, учитывая дальность этой моей способности, берущей чуть ли не на полкилометра, если не дальше. Перехватив извлеченный нож, нажимаю механизм открытия дверей, и передо мной предстают два растения-мутанта. Не было печали, жаль, нет огнемета. Искренне произношу я, осматриваю внимательно эти создания. Очень похожи на огромный бутон на коротком стебле со столь же короткими корнями под ним, и двумя отростки на стебле, словно под еще два бутона, играющие роль руку этих монстров. Пока я разглядывал их, одно из растений успело плюнуть мне в лицо. Уже привычно я ничего не почувствовал, лишь в зеркальном отражении стальной окантовки коридора мог наблюдать, как разъевшее лицо зеленая гадость быстро впиталась организмом. Вообще отлично, что за диета у моего организма. Мясо я перестал есть, овощи почти сразу он не принимал, а любые жидкости почти втягивает в себя. Не дай бог где на бензин наступлю, да и сейчас, а вдруг этот яд и меня с ног свалит, а нет же, организм и его втянул. Вот что за издевательство, рывок вперед, и я буквально разрываю основные стебли растений на две части. За следующей дверью нас ждал тот самый третий куст, но, поскольку я его увидел еще перед предыдущим помещением, то особых проблем с ним не возникло, даже нож убрал, мне и когтей хватает. Только после этого я позволил себе осмотреться, отметив, что мы вышли к переходу на другой этаж и смотровой площадке одновременно. Прямо перед нами была еще одна колонна, вроде той, на которой стояла комната энергоснабжения. Только это была полностью увита растением, что слабо шевелилось, но не пыталось напасть. А раз не нападает, то и я его проигнорирую. После этого мы зачистили еще несколько секторов, что нам там только не встречалось, и вываливающиеся из вентиляции, а тут она широкая, лизуны, и несколько раз налетали на огромных мотыльков, с меня размером. Простые зомби вовсе умалчиваются, как в докторских халатах, так и те, на ком, по всей видимости, ставили эксперименты. В какой-то из моментов с нами связалась Ямато, успевшая мне перед уходом тиснуть капсулу для связи, взамен утраченной еще после взрыва с обнимку с Серебряным. Каин, было решено, что Шерри останется без присмотра, но надежно запертая в кабине. Ее в прошлый раз даже Биркин не проломил. Аннет отправилась с нами. Явно не доверяет она мне, тебе и Аде, в отличие от остальных. Прошли коридор с убитыми тобой цветками. Мне такое, если надумаешь, лучше не дари. Хмыкнула она под конец. И еще через какое-то время. Каин, прости, я не досмотрела. Аннет убита своим мужем. При ней был штамм вируса Г. Его я незаметно присвоила себе, а листок с формулой вакцины, а может и самого вируса, я не смотрела, она сама передала Клэр. Сейчас завершим синтез вакцины. Ты уже добрался до нашей части лаборатории? Да, пусть и пришлось повозиться, так что все наши вещи, игули, перевел в другое, более надежное место снаружи. Осталось надеяться, что без нашего присмотра они там не разбегутся, поскольку обычных зараженных они едят только так, ответил я. И мы прервали связь. Мэй, теперь начинаем движение обратно. Будь осторожна, а то эти неправильные лизуны порядком надоели. Бросил через плечо я. А ликеры действительно уже начали раздражать. Мало того, что они будто гнездо свили где-то в вентиляции и постоянно из нее сыпется, так еще теперь часть из них какая-то синюшная, и вместо кистей рук у них один большой загнутый коготь. И убиваются тяжелее. Их даже выстрел в голову убивает не с первого раза. Поняла, ты тоже. Донесся до меня ответ девушки, вооруженной частью арсенала Яматы. Остальную поклажу она благополучно приторочила к сумке и сейчас несла за спиной. А это еще что? Склонив голову на бок, голосом юного энтузиаста произнес я, и было отчего, прямо перед нами застыла странная смесь человека и кого, саранчи, кузнечика, или совершенно иного насекомого, неважно, но кажется, я встретил первую ласточку зашедшего дальше заражения города, Дрейндимас или просто ДД, возможно, что это его разновидность, сосущие мозги, но у того вроде две головы. Пока я размышлял, этот монстр оттолкнулся на своих лапках саранчи от пола, прыгнув на стену, и от нее тут же оттолкнувшись, бросился сбоку на меня, да чего же медленно, шаг назад, и мой кулак врезается в бок монстра, бросая его на пол коридора лабораторного комплекса, а нож во второй руке уже пробивает голову зараженного. Мы, не стой столбом, нам стоит поспешить, думаю, дальше будет только хуже, и поэтому оставаться тут мне не хочется, бросил я, повернув в сторону мисс Харрис голову. Да, передернула плечами девушка, с опаской и отвращением глядя на труп, словно бы вопреки моим словам, обратный путь вышел довольно спокойным, не считая того, что на последней его трети начала разоряться аварийная система, предупреждающая о самоуничтожении базы. «Каин, как меня слышно?» — ожил мой динамик. «Терпимо», — ответил я. «Я отделилась от Клэр и иду вам навстречу. Хочу предупредить, когда мы были в рубке, то связались с Леоном, находящимся в объективе одной из камер. Ада куда-то от него сбежала. Будь осторожен, она вполне может решить, что ты подходящая цель и хорошие премиальные к ее основному заданию», — предупредила Ямато. «Понял тебя. Ты тоже будь осторожна, мало ли что она могла заметить. Вирус Г опять же именно у тебя в чистом виде», — ответил я, перед обрывом связи. «Мне же не давал покоя Биркин, так что пришлось ускориться». На полпути встретившись со всепонявшей, и жестами это подтвердившей эрудиткой, мы продолжили забег в сторону поезда, который должен быть атакован этим мутантом, но подошли с некоторым опозданием, и поезд и мутант, размером с сам туннель и окончательно утративший даже нечеловеческий облик, если не ошибаюсь, на четвереньки он перешел на прошлой стадии, а вообще какую-либо форму, превратился в кусок непонятно чего с щупальцами и огромной челюстью, быстро ползущую вслед за поездом. «Я, конечно, не эксперт, но нам лучше поспешить, сейчас тут все рванет», произнес я, наблюдая за скрывшимся в туннеле Биркиным. Прямо с языка снял, фыркнула Ямато, уже успевшая, на бегу, взять у Мэй большую часть своего оружия, быстрый спуск в туннеле и движение по нему. Спустя какое-то время, позади раздались взрывы, но до нас уже было далеко. Правда, поезд мы также не нагнали, а вот цепь взрывов приближалась. «Сюда», указала Мэй на небольшой закуток, когда уже стало понятно, что в этой гонке нам не быть победителями. Быстро нырнув в проход, уж не знаю, рубка тут должна была быть или еще что, я прикрыл девушек собой, еще и крылья распахнув, все равно я тут самый прочный. Позади и над нами гудело пламя, но, как и всегда, боли не было, только почувствовал, что в какой-то момент перестал управлять крыльями за спиной. Ничто не длится вечно, вот и поток пламени спустя какое-то время спал. «Каин, ты как?» — произнесла Ямато. «Как и всегда, мертв». Пожимаю плечами, слыша легкий хруст, выхожу из-за кутка, отмечая, как закоптилось все вокруг, и осматриваю себя. Что сказать, халат окончательно перестал выполнять свои функции, оставив от себя только дымящиеся рукава. Крылья сгорели, можно сказать, под ноль, и, оглядываясь через плечо, можно заметить на обоих плечах подкопченную корочку. Регенерация обещает быть долгой, а какая у меня сейчас спина, я даже знать не хочу. «Ты позволишь ему идти?» — с намеком произнесла эрудитка, кивая вперед по движению туннеля, где были вполне узнаваемые три красных подсветки. «Да, просто отвечаю я, сдержавшись от пожатия плечами, незачем осложнять свою же регенерацию. Почему?» — а это уже спросила Мэй. «Может, хотелось доказать хотя бы себе, что во мне еще осталось что-то человеческое, помогая им отсюда выбраться. Кто знает?» Прикрыв глаза, говорю, сам обдумывая данное положение, все эти комбинации, улучшение отношений и прочее, действительно зачем? Скорее всего именно как доказательство, что я человек, ведь обычный зараженный пошел бы самым простым путем, напал и съел. Я же не хотел уподобляться таковым, выбрав самый долгий и муторный путь. Долго заниматься самокопанием мне не дал приближающийся рев, не понял. Смотрим в сторону по идее уничтоженного Биркина, который перед своей смертью, согласно канону, должен был оттяпать от поезда почти все вагоны, один или два осталось, и красиво сгореть. Но, не тут-то было. В нашу сторону ползла обугленная в красных прожилках масса, напоминающая огромное одноклеточное с тремя глазами, угу, а глазки размером больше моей головы, и массой щупалец. Он что, не умер? Вырвалось у эрудитки. Я так понимаю, что нет. Столь же шокированно ответил я. Отступаем и ведем огонь. Ямато, дай мне оружие. Тут меткость роли не играет. Он все равно весь туннель по габаритам занимает. А еще одна пара рук нам будет не лишней. И не жмоться, дай нормальный калибр. Пистолет у нее и так есть. И он тут многое не сделает. Встряхнувшись, отдал команду я. Пятясь, периодически полноценно соскальзывая в ускорение и отступая на приличное расстояние, мы осыпали эту тушу массой выстрелов. Но, несмотря на то, что теперь он был пробиваем, Биркин игнорировал все наши попадания, даже использование двух штурмовых винтовок Ямато. С размерами его туши, все эти травмы были для него словно укус комара, а регенерация позволяла не заботиться и об истощении, разве что в отдаленной перспективе. Игнорировались им и меткие выстрелы из снайперской винтовки Ямато и пистолетов, я, в глаза, лишь заставляя быстрее двигаться к нам. Мы же уже дошли до откровенно горелых и дымящих участков туннеля, и дальше все обещало стать только хуже, как бы заживо не свариться. «Прикройте, попробую сменить стратегию», — произношу я, и иду на сближение. Мелкие щупальца спокойно отстреливала Ямато, Мэй продолжала всаживать один за другим патроны в саму тушу монстра, а крупные щупальца прекрасно отрезались ножом и когтями, но с самой тушей вышла заминка. Пусть монстр и переключился на такой раздражитель, как я, но нанести ему достойный урон пока не выходило. Прыжок, проскользить под тушей, вовсю орудуя когтями, вынырнуть слева от нее практически вплотную к стене. Между телом этого создания и туннелем и так зазор меньше метра, а тут еще я в эту пустоту ныряю. Уйти в сторону прыжком от щупалец, которых было слишком много, чтобы через них прорубаться, и снова нырнуть под тело. Опять проход через всю тушу на другую сторону, орудуя ножом и свободной рукой, порой выдирая целые куски плоти, и вылезти уже с другой стороны. Прыжок под самый потолок, уворачиваясь от огромной не то конечности, не то части тела, и приземление на нее сверху. И снова нож и когти в деле. Монотонная, однообразная работа, почти конвейер. Странно, но это давило сильней, чем все предыдущие столкновения с этим созданием. Наверное, потому, что раньше он был человекоподобен и отчасти уязвим. А сейчас все наши совместные потуги казались ничтожны. Еще никогда я не ощущал себя столь беспомощным. Должно же быть у этого существа слабое место, но если оно и было, то все никак не находилось. Уже в который раз повторяя свой кульбит под огромным телом, я был неосторожен, и одно из щупалец, догнав меня, оплело руку и выдернуло обратно. Хруст в левой руке оповестил, что на некоторое время она неработоспособна. Отсекаю от нее щупальце, и кувырком ухожу в правую сторону от ее товарок, и в голову закрадывается странная мысль, повторить то, что я сделал с трупом аллигатора, ведь даже сейчас ко мне стягивалась кровь этого создания. Надеюсь, я не лопну. Мэй, Ямато, что бы сейчас ни случилось, не волнуйтесь, и если тварь начнет биться, словно в припадке, отступайте. Со мной все равно ничего не сделается. Кричу в сторону звучащих выстрелов, давно потеряв из виду девушек. Поняла, смотри, не надорвись, что бы ты там ни затеял. Донесся до меня ответный крик Ямато. Снова проскальзываю под телом монстра, но на этот раз выхожу с той стороны туннеля, где он уже прополз. Отбегаю назад, и максимально ускорившись, чуть ли не лечу навстречу монстру, чтобы в последний момент рухнуть и проехаться под ним с выставленным ножом. Судя по переставшим слушаться ногам, рухнул я несколько неудачно. Нож, окончательно завязнув в разрезаемой плоти, сломался на середине лезвия, а меня по инерции еще немного протащило под телом монстра. Откинув бесполезную теперь железяку в сторону, вцепился когтями в тело чудовища, не давая утащить меня еще дальше, и подтягиваясь на правой руке, и помогая левой, постепенно начинающей слушаться, что и неудивительно с таким притоком крови из противника, забираюсь внутрь надреза, активно очищая себе путь, и стараясь найти его сердце, или какой-то центр этой твари, двигаюсь вперед, и в какой-то момент снаружи раздается сипение твари, а она начинает биться об стены туннеля. Меня же внутри ожидали самые настоящие американские горки, и чем сильнее бился Биркин на стены, тем сильнее меня болтало, и я размахивал когтями, стараясь хоть за что-то зацепиться, а это что-то постоянно обрывалось, доставляя этому созданию еще больше боли, из-за чего оно еще активнее старалось то ли выбить меня из организма, то ли придавить об стену. Затрудняюсь ответить, сколько это продолжалось. Мне показалось, что вечность, но в итоге монстр замер, а я оказался плавающим, даже не в каше или мелко нарезанном салате, а словно в сплошной жиже, что активно пыталось втянуться в меня, или точнее, что активно втягивал организм, который после этого Родео не обошелся без повреждений. Неужели все закончилось? Послышалось откуда-то снаружи, вроде голосом Мэй. «Каин, ты там живой, а это уже Ямато. Прекращай надо мной издеваться. Ты же знаешь, что живым я не могу быть никак», — кричу в ответ. Ох, и зря я распахнул рот. Не успел я завершить фразы, как туда также начала заливаться эта гадость. Изрядно побарахтавшись в этой субстанции и втянув в себя столько ее, что смог подняться внутри опустевшей туши на ноги, отмечая, что осталось только мне по щиколотку, а само тело сильно осунулось, будучи раньше довольно жидким. Куда в меня все влезло, я боюсь даже предполагать, пусть лучше эрудитка домыслы строит. Проковыряв проход наружу, выбрался к ожидающим меня девушкам. «Вот это тебя там растворило, кто кого переварил, мне уже непонятно», — произнесла удивленно рассматривающая меня Ямато. Мэй же просто шокированно смотрела на мое тело. Что опять не так? По габаритам я был равен девушкам, это можно сказать точно, просто стоя рядом. Я не возвышался над ними, но и снизу вверх не смотрел. Толстым или еще каким я себя также не ощущал. Так в чем дело? Опускаю взгляд и отмечаю, что меня и правда частично разъело внутри Биркина. Кожа во многих местах отсутствовала напрочь, открывая вид на мясо, мышцы и прочее, словно я дальний родич ликеров, выглядящих телом довольно похоже. Стоит отметить, что все это еще немного напоминало ожог, возможно, Биркин не остыл после взрыва, а я внутри немного сварился, а может, это и свойство той жидкости, узнать уже не выйдет. Другое дело, что регенерировать это все не спешило. Ты к стене подойди и копоть сотри, может, и себя рассмотреть сможешь, — дала совет сочувственно на меня смотрящая эрудитка. Да что такое, к стене туннеля я не подошел, а словно подлетел, хотя крыльев у меня больше не было. Стираю копоть, отмечая, что вся грязь и провода стираются вместе с ней, а мне открылась не зеркальная поверхность, но что-то сходное, так что общие черты разобрать можно было, но, к примеру, составлять по своему отражению фоторобот я бы не решился. Бледная, словно натянутая на лицо кожа, с правой стороны она такая же, как и большая часть тела, то ли растворенная, то ли сожженная. Красные белки и оранжево-белые радужки глаз на фоне слегка вытянутого зрачка, не как во всяких фильмах, словно весь глаз на две части делящий, а едва заметно отличающийся от привычного круглого, но от этого еще страшней. Волосы укоротились до небольшого ежика, уцелев только на макушке, и, судя по ощупыванию, на затылке. Налитые кровью красные губы, казалось бы, невозможные для живых, и выдающиеся из-под верхней губы пара клыков. Это вам не вампир-аристократ, а самый настоящий живой мертвец. И пока я себя рассматривал, ни малейшая деталь не изменилась, словно и не думая регенерировать. Неужели, судя по глазам, ты уже понял? Ты снова эволюционировал, утратив человеческие черты и крылья, ну и многое другое. Грудная клетка, к примеру, тоже стала вполне человеческой, но в этот раз катализатором сыграла последняя форма Биркина, буквально излучающая вирус Г. Ты в какой-то степени даже ожил, но взамен перестал походить на человека. А на что ты рассчитывал, устраивая заплыв в его крови? — раздался из-за спины голос Ямато. «Мэй, сумку», — произнес я, отмечая, что мой голос теперь звучит словно у курильщика. Ну да, шея также представляет собой открытое месиво, поэтому удивляться нечего. Получив требуемое от все еще пребывающей в шоке девушки, словно это ее тут изуродовали, достаю оттуда одежду на смену уничтоженной. Хорошо, что додумался прихватить таковую из комнаты персонала. Натягиваю джинсовые штаны и темно-синюю спортивную куртку с глубоким капюшоном и на пару размеров больше меня. Так меня скроет еще больше, вплоть до фигуры, мешковатость висящей на мне куртки, а ноги и остальное, если не видеть кожу, вполне человеческие. С Биркиным разобрались, выжившим помогли, лаборатория уничтожена. Куда теперь? — произносит, словно ничего не произошло, Ямато, за что я ей искренне благодарен. Лучше пусть делают вид, что не замечают, чем вот так сочувственно коситься, как мы. Теперь стоит навестить одну особу, носящую в себе вирус-прародитель. Мне срочно надо стать человечнее на вид и эволюционировать. Иных путей по достижению этого я не вижу. Хищно отвечаю я. Мне очень не хочется остаться таким навсегда. Пусть, как заявила Ямато, вирус Г во мне и сделал меня псевдоживым, как Биркина. 21 глава. Вот и отлично, дальше без меня. Огорошила меня эрудитка, когда мы добрались, кружным путем, до ожидающих нас гулей. Вроде никто из них приказ не нарушил и не ушел никуда. Ну точно исполнительные песики. Что это значит? Удивился я, и это еще мягко сказано. Все же, свою спину я бы доверил с большей охотой именно эрудитке, чем исполнительным, но тупым гулям, или необученной, и чем-то отличающейся даже на ранних стадиях заражения от нас, мы. Я понимаю, что сейчас тебе предстоит нешуточный бой. Пусть я не знаю, насколько сильна носительница вируса-прародителя, но я почти уверена, что сейчас, с таким подспорьем, ты сумеешь одержать над ней верх и без меня, ответила Ямато, явно чувствующая себя неудобно. К чему ты клонишь? Не люблю хождение вокруг да около, поторопил замявшуюся девушку я. Не подумай лишнего, я постараюсь как можно скорее вернуться, но нам обоим жизненно необходимо, чтобы я посетила склад Амбрилы, а от этого места он находится недалеко, но если тебе сейчас идти почти строго на запад, то мне на юго-восток. Посетить места по очереди, значит тратить лишнее время, а ты уже и сам должен был понять, к чему ведет активное вмешательство корпорации в происходящее в городе. Я подозреваю, нет, почти уверена, что счет уже пошел на часы. Не думаешь же ты, что Амбрила применит оружие массового поражения? Постарался изобразить удивление я. Вынужден признать, это было довольно просто, пусть и по другому поводу. Я-то знаю канон, а вот скорость мышления и правильность выводов эрудитки меня в очередной раз поражают. И ее засунули в этот паршивый отряд, кинув их на убой. Я должен быть благодарен маразматикам за такое решение, ведь не поступи они подобным образом, и я бы с ней не встретился. А как партнер она, не побоюсь этого слова, незаменима. Заметь, не я это сказала. И да, я действительно считаю, что после того, как они уже попытались уничтожить тебя, и провалились с захватом меня, решение будет однозначным и далеко не в пользу города. Поэтому нам стоит торопиться, даже если это будет временным распылением нашей силы. Так что не хмурься, я постараюсь догнать вас еще до подхода к Арклийским горам, произнесла уже собравшаяся уходить эрудитка. Постой, все как ты и сказала, но откуда ты вообще знаешь о складе? Даже я о нем успел уже забыть, к сожалению, неплохо я помню только первые две части, ну и нулевую, а различные места третьей части давно позабылись. Да и кто мог подумать, что мне пригодится подобное знание? Нашла интересную информацию в лаборатории, но об этом можно поговорить и после, сейчас дела на первом месте, а не пустые разговоры. Был дан мне ответ от притормозившей наемницы. Логично. Пришлось признать мне доводы напарницы. Возьми с собой хотя бы пару гулей, тебя они не тронут, а с моим приказом и защищать будут, уж на это их у Мишка хватит. Волнуешься? Ехидно вопросила Ямато. Да, мне кажется, или обе девушки споткнулись на ровном месте. Все же, пусть я отведал крови ученого из отряда Эхо-6, твою и Биркина, вот уж чья у меня вызывала в этом качестве сомнения, но живого ученого и нормальное оперирование знаниями, это мне не заменит. И ты будешь в нашем миниатюрном отряде второй по силам после меня. Про то, что ты незаменима как боец поддержки и на дальних дистанциях, я вовсе молчу. Спокойно пояснил я, а то как-то странно на меня Ямато и Мэй покосились, словно призрака увидели, а уточнять, что пришло в голову к девушкам, мне было откровенно не по себе. Женская логика порой может выкинуть страшные фортели. Это верно, особенно теперь. Я выпила кровь Аннет. Трупы не сразу остывают, так что вернуться на место ее смерти одной и сделать это, было нетрудно. Именно из ее знаний я и смогла составить примерную карту города. Ей были известны многие филиалы корпорации здесь. Не стоит забывать, что их в этом городе хватает, а корпорация прикрывается, создавая иллюзию фармацевтической компании. Фыркнула себе под нос бывшая наемница, но с нашим слухом, ее услышал не только я, но и Мэй. Но от гули я откажусь, без них я быстрее управлюсь. Твоя правда. Удачи, смотри не умри. Развернувшись, пошел в направлении зова я. Да, этот зов хоть и не пропал, став лишь громче и настойчивей, но теперь я мог его игнорировать, почти не обращая внимания. Либо привык, либо мои мутации сделали нечто вроде иммунитета. Ты тоже, не оборачиваясь, произнесла на грани слышимости, причем на этот раз только моей, Ямато, уходя в ускорение и быстро скрываясь из виду. Очень смешно, я пока не совсем живой, пусть ткани и стремительно краснеют, оживая, а сердце начало биться где-то раз в минуту-полторы, после второй стадии оно вроде вовсе перестало биться. Определить подобное нетрудно, когда у тебя нет кожи на 75% мест, где она должна быть. Ну не поворачивается у меня язык обозвать этот полуожог, полуоголенную мышечную ткань, кожей. Надеюсь, кровь Лизы это изменит, хоть отчасти. Также мое постепенное оживание в нынешнем состоянии было одним из факторов, по которым я не мог медлить. Это сейчас я еще не чувствую боли и прочих прелестей псевдожизни. А что будет потом? Думаю, ощущения будут на уровне Биркина или Немезиды, но с оголенной кожей, в общем, стимул, как по мне, достаточный, чтобы выжимать из гулей максимум, не давая им свернуть с нашего пути, а эти создания порой норовили устроить охоту на других зараженных. Жаль, но двигались они пусть и быстро, но явно не на уровне ускорения. Наверное, я просто слишком много от них ожидал, или мне так не терпится жить в нормальной форме. Думаю, оба фактора имеют место быть. Не прошло и двух часов, но час на мой взгляд минул, как мы уже были недалеко от ямы, в которой все так же сидела Лиза Тревор. Гули на зов обладательницы поистине жуткого набора вирусов не реагировали. На ней много чего тестировали, пусть все и поглощал вирус-прародитель, но как можно отметить по мне, это не значит, что он не развивался. А мне пришлось удерживать пару раз за шиворот, когда явно чующая добычу, или кто мы для нее, Лиза усиливала нажим. Фас, подойдя к краю ямы и указав на одинокую фигуру чудовища, дал отмашку я. Как и ожидалось, даже подобную команду, найдя аналоги в своей памяти, гули выполнили с легкостью, сноровисто начав спускаться по отвесным стенам ямы. Блин, прямо в фильм «Чужие» попал, а не в «Обитель зла». Будь они менее человечными на вид, и точно так бы решил. Даже Мэй рядом передернула, хотя таких ассоциаций у нее быть не должно, сомнительно, что подобный фильм был в этом мире, да и он вроде позже вышел. Первый удар, как ни странно, нанесла именно Лиза, раскрошив своими щупальцами одного из почти спустившихся гулей. Но это ее не спасло от участи быть погребенной под ринувшимися на нее гулями, часть из которых вовсе прыгнула сразу со стены в сторону противницы. Сверху наблюдать за этой схваткой было скучно и однообразно, но спуститься вниз мне не давал инстинкт самосохранения. Поэтому мы с мисс Харрис внимательно следили за клубком копошащихся тел, слушали завывания и отмечали, как тот или иной гуль вылетает из общей рубки, чаще всего уже грудой мяса. Те, что умудрялись вылететь относительно целыми, вновь ползли, даже если у них не было нижней части тела, или были еще какие подобные повреждения, выполнять мой приказ. Исполнительные, даже очень. Периодически, когда клубок тел менял свое место, очевидно, Лиза внутри металась в разные стороны, на его месте оставались сиротливо лежать тела моих творений. Кто без головы, а у кого она зияет дырой, размером с щупальце. Пробивная сила у любой конечности Тревор была чудовищна. Но, пока я не заметил, чтобы она сама стала менее активна. Возможно, ее шкура еще толще, чем у Биркина. Но, даже если так, вымотать ее гули должны знатно. А восполнить силы, перекусив ими, я ей не позволю. В какой-то момент мои порождения буквально облепили ее тело, и всякое движение прекратилось. Неужели победили? Переглянувшись с Мэй, и поняв друг друга с полуслова, мы подождали еще секунд 10, и осторожно спрыгнули вниз. Точнее, прыгнул я с грузом на плечах. Что делать, пока неизвестно, сможет ли спрыгнуть вниз девушка совсем без повреждений, а их получать пока не стоит, лучше оставаться полностью боеспособным. Стоило нам оказаться внизу, и ко мне тут же потянулась кровь с убитых Тревор зараженных. Никогда не привыкну к этой картине произвольно тянущейся ко мне крови. Наверное, поэтому я не заметил, как из клубка тел гули, которые просто погребли Тревор под собой, не давая ей двигаться, в просвет на меня уставились глаза, в которых впервые за все это время одиночество, непонимание и боль были разбавлены новым соседом, злобой. Из этого же просвета, прошив пару мешающих тел, в меня устремились три щупальца Лизы. Неладное я заметил, уже когда они подлетали, и не факт, что успел бы отскочить в сторону, все же скорость у щупалец Лизы была не низкой, если бы не один неучтенный монстром фактор. Каин, Меня буквально оттолкнули с пути приближающихся щупалец. В отличие от меня, Мэй даже не заметила тянущуюся ко мне кровь и внимательно следила за клубком тел, а выдернуть меня с линии атаки не позволяла ее скорость, зато ее хватило на то, чтобы снести меня своим телом. Отлетев на полметра, я быстро затормозил ногами, разрыхлив землю под ними. Моя сила позволяла и не такие фокусы. Но мне было не до самолюбования, я с удивлением и некоторым даже испугом, или лучше сказать, шоком, смотрел на тело Мэй, пробитое в трех местах, голове, сердце и по центру живота, фактически разбив позвоночник на две части. Оживлению не подлежит, как-то отстранено отметил я, и только, когда кровь окончательно убитой девушки потянулась ко мне, до меня полностью дошло произошедшее. Надо же, это действительно ирония судьбы, меня, прошедшего несколько эволюций, убившего Биркина, и впитавшего еще до этого знания мощного бойца, спас мой слабый эксперимент. Есть в этом нечто ироничное, но это можно обдумать и после, а сейчас, я хочу отомстить той, что убила мое детище, моего птенца. У меня словно упала скоба, вроде так называют это состояние. Зарычав, я ринулся вперед, позабыв про пистолет, ножи и даже навыки рукопашного боя. Дергаю на себя одно из щупалец Тревор, частично вытаскивая ее из этой кучи малы, и второй когтистой рукой наношу удар растопыренными когтями по лицу, игнорируя то, что пройдя ниже, моя атака перерубила своими когтями руку по плечу одному из гулей. Не закончив этого удара, разодравшего лицо противника и доставшего до черепа, я той же рукой, которой нанес и предыдущий удар, сложив ладонь лодочкой, пробиваю сначала многострадального гуля, лишившегося по моей вине руки, а затем и живот Тревор. И тут меня накрывает, если предыдущая порция крови моей противницы не успела в меня впитаться, то сейчас я начал впитывать парами кожи все еще находящиеся внутри Тревор руки и ее кровь. И я увидел то, что остудило мою ярость. Да, передо мной находится монстр, а возраст ее тела сравним с моим. Но, та часть сознания, что уцелела после всех тех ужасных опытов, которые я сейчас наблюдал воочию, и пыток ученых Амбрилы, в том числе и читы Биркиных, чтоб им вечно на углях гореть, и масло на сковородке не кончалось. Эта часть была не монстр, или взрослая женщина, нет, это так и осталась та маленькая девочка, что никогда уже не увидит отца и мать, особенно мать, которую та искала даже тогда, в особняке, когда заявились люди из СТРС, игнорируя выстрелы по ней и прочие атаки. Маленький, испуганный ребенок. И, наконец, спустя вечность чужих мучений и страданий, я открыл глаза, уже без капли ярости взглянув на вполне живую Тревор, только что используя освободившиеся руки и свои щупальца, раскидавшие гули, упокоив почти всех. Отпрыгиваю назад, дабы не подставиться под удар. Нет, я убью тебя не из мести, я оборву твои страдания. Довольно ты уже мучилась на этом свете. Если где-то и есть рай, то ты его точно заслужила, за все, что перенесла в этой жизни. Даже будучи монстром, ты почти никого не трогала. А твой зов – это не более чем плач по матери. Надеюсь, вы встретитесь с ней в раю, а все пережитые тобой ужасы, как и сама память о тебе, как о монстре, я заберу это себе. Ведь я за каких-то пару суток совершил больше того, что подходит под определение поведения монстра, чем ты за все свое существование. Пожалуй, это был первый раз, когда я говорил полностью искренне, без подтекстов, планов на будущее и других выкрутасов. Два щупальца бьют в разные стороны, добивая гули. Последний зашел со спины, налетев на Тревор. Рывок вперед, пригнуться, откинувшись назад, и взмахом когтистой руки отсечь два атаковавших меня щупальца. Прости и потерпи еще немного. Перекат, и выйдя из него вплотную, я разгибаясь, с самой нижней точки прибавки инерцию с движения всего тела, отставил согнутую в локте руку, с выпущенными когтями, буквально разрезая тело Тревор, до самой макушки. В завершающей стадии я получаю удар по лицу, упершись ногами, не позволяю себе отлететь, и игнорируя наверняка обширные повреждения и странное жжение лица, надо же, я что-то чувствую. Всем телом прижимаюсь к Лизе, фиксируя по бокам ее руки, и смыкая свои челюсти на ее горле, заваливая на спину. Где-то позади взвыл раздавленный гуль, а мне еще раз заехали по верхней части лица, на этот раз уцелевшим щупальцем. Снова игнорирую слабые ощущения и странный хруст моего лица, еще сильнее вгрызаясь в словно шипящую кровь Тревор. Не знаю, сколько это продолжалось, Я словно выпал из времени, но вряд ли больше пары минут, если быть субъективным. Просто в какой-то момент я понял, что высушил тело подо мной до последней капли. Нет, два тела, кровь гуляя я также втянул в себя. Только выбравшись из ямы, я понял, что я осушил всех, кто там был, не пощадив даже погибшую Мэй. Моя способность по притягиванию крови и правда проблематична. Второе, что я осознал, уже приближаясь к городу, было изменение во мне. На мне наросла кожа, а также можно с грустью сказать прощай верхней части наряда, от которого только рукав и воротник с капюшоном уцелели. Сама кожа приобрела тот же цвет, что был у Тревор, темно-серый, отдающий гранитом, и была ужасно прочна, теперь даже мои когти не смогли ее взять. К слову, когти как-то странно укоротились, на максимуме, будучи не длиннее 3 сантиметров. Словно сомнамбула, я дошел до города, и там, в полуразбитой витрине, памятной еще после первой встречи с Лизой, заметил свое отражение. Наверное, сказалось нервное напряжение всех прошедших дней, или память Лизы ударила по мне слишком сильно. Все же она фактически несколько десятков лет была в аду на земле. Я хохотал, словно сумасшедший, тыча пальцем в сторону витрины, и все никак не мог остановиться, даже понимая, что я слишком шумлю, а город стал еще опасней, чем прежде, со своим развивающимся заражением. Стоило бы вести себя тише, но не выходило. Лишь через пару минут, с трудом взяв себя в руки и отвернувшись от зеркала, я не сдержался и махнул на прощание витрине за спиной. Теперь мне придется носить свой капюшон до последнего, поскольку свое лицо мне лучше не показывать никому. Я совсем забыл упомянуть, во что я превратился. Слушал я как-то в прошлом мире такую зарубежную группу, Disturbed, и именно логотип монстра этой группы я сейчас и напоминал. Сходство было просто феноменальным. Тот же жуткий оскал рта, слишком широкого для человека, и лишенного даже намека на губы, одни лишь десны, ни капли не скрывающие внушительные клыки, горящие алым глаза, без всякого деления на белок, зрачок и радужку, и темно-коричневого цвета лицо, словно сильно закопченное. Неужели Тревор последней атакой что-то сделала в момент нарастания новой кожи, сделав образ даже хуже прежнего? Вполне возможно. Дальше шло тело, цвет и общая мускулистость также совпадали. Да я стал обладателем внушительного рельефа, а не из рубрики «Дистрофики века», версия «Нежить», как был до этого. Черные потертые штаны наемника и остатки верха, капюшон в частности, завершали образ. Если это и вампир, то какой-то монстроподобный, из американских фильмов про Дракулу. Ладно, могло быть и хуже. А так, условно живой, непробиваемый, да и прикрыть лицо капюшоном, и очки темные найти, и шарф на челюсть намотать, и буду как человек выглядеть. Попытался успокоить самого себя я. Вышло как-то слабо, но да ладно, мне теперь еще в сторону эрудитки по крышам скакать, а то что-то она задерживается. 22 глава. Зря я так шумел. Покачал я головой, глядя на двух убитых мной лизунов и одного ДД. Должен признать, это было немного забавно, когда сначала в меня с разных сторон попали языки ликеров, но оба они оказались не в силах меня сдвинуть с места, а я даже усилий не прилагал для сопротивления им. Просто схватившись за опутавшие меня отростки, дернул на себя, лишив обоих атаковавших голов. Уж очень глубоко они свои когти в стены зданий вонзили. Правда, тому, что был с левой стороны, не повезло еще больше. Стена под ним была уже битая, взрывом скорее всего покорежила. Тут в начале заражения очень жарко было, и кусок стены отвалился вместе с обезглавленным ликером, еще и придавив беднягу. Потом на меня налетел ДД, то самое насекомообразное существо. Странно, они вроде должны были быть только в лабораторных комплексах Раккун Сити и настройке, если я правильно помню канон. Видно, уже успели расползтись по всему городу. Наблюдать за тем, как на меня запрыгнул появившийся непонятно откуда, любит они со стены крыш нападать, ДД, а после не в силах проткнуть мою кожу, просто соскользнул, было даже забавно. Но это не помешало мне нанести прямой удар, смяв его лицо. И именно картину этих трех смертников я сейчас и обозревал, попутно поглощая их кровь. Странно, конечно, но, кажется, что я был очень голоден, несмотря на такой обильный ужин в яме. Услышав свой голос, пытаюсь поморщиться. Да, трудно это сделать, не имея большей части лицевых мышц. Да и голос, если бы прокуренный астматик заболел и охрип, у него голос и то лучше был бы. Тьфу, сплошное расстройство. Подняв голову вверх, с удивлением отмечаю уже давно взошедшее солнце. Когда мы только разделились с эрудиткой, еще только светало. Непроизвольно вздыхаю, краем сознания отмечая, что вместо нормального вздоха вышло что-то похожее на хрип умирающего. И как мне теперь с таким голосом с людьми общаться? Мне срочно нужны образцы Т-Вероники и вируса прототипа Вескера. Первое мне обеспечит стабильную человеческую форму и перекидывание в другую по желанию. О такой мелочи, как усиленные и контролируемые возможности ПСИ, я вовсе молчу. А второй образец позволит мне стать живым, попутно еще немного усилив. Сейчас же, у меня есть подозрение, что от всего мной поглощенного остались только три вируса, прародитель Актривор, и два варианта вируса Г, от Биркина и мой собственный, вообще не пойми что из себя представляющий. А уж что эти три титана генетики из меня вылепили, мне и знать не хочется. Без разгона и напряжения, прыжок на крышу. Сила есть, ума не надо, очень хорошая поговорка. Приземляюсь уже на крыше, и устремляюсь к тому месту, на котором мы разделились на два отряда. Напрямик я не знаю, куда бежать, а оттуда направление знаю, и приблизительный вид здания тоже, ориентир, эмблема зонтика. К тому же, по крышам получается передвижение быстрее и безопасней, а это значит, что с высокой долей вероятности, именно этим путем двигается Ямато. Про то, насколько хорошо с моей позиции будет видно передвижение одинокой фигуры тем же путем, что и я, лучше вовсе промолчать. За полквартала до места разделения отряда, я заметил левее и сильно впереди приближающуюся по крышам точку. Учитывая отсутствие подсветки, вывод однозначен. Изменив курс, выдвигаюсь навстречу, и уже через полминуты встречного движения, замираю на крыше, на которую должна приземлиться эрудитка. Та оправдывает мои ожидания, и приземляется передо мной, еще в полете отправив в меня нож. Мда, небольшая заминка, она же этого моего облика не видела, а от себя в предыдущей форме я отличаюсь как небо и земля. Нож, не причинив вреда, стукает лезвием по груди и падает у моих ног. Примирительно выставляю согнутые в локте руки перед собой. Хватит, это я. И снова надсадный сип, за которым непонятно, что я произнес. Точнее, понятно только мне, знающему, что было произнесено. Да твою мать, вот как ей объяснить, что я не очередное порождение этого чертового города. Да, тут уже и сам в это не сильно веришь, а про эрудитку я вовсе молчу. Мне еще надо доказать, что я, это я, и где были мной потеряны Гули с Мэй. Эх, Мэй, что же ты наделала? Спасибо за спасение, но как же это было глупо. Надо было вовсе ее с Ямато отправить, но, тогда бы там умер я, дилемма. Каин, прекрати, не ори так у меня в голове. Схватившись за голову, закричала Ямато. Чего? А, ничего, думай потише. Свалилась на колени она, ответив на невысказанный вопрос. Твою мышь, у Тривор ведь был зов, а это считай телепатия, которую я теперь, кажется, и использую. Но как можно думать тише? Ладно, отставить вопросы, еще не хватало мозги напарнице вскипятить. Сосредотачиваемся и пытаемся думать тише, думать тише. Фух, вроде вышло, и хватит бубнить свое думать тише. Твой голос, твой мысленный голос снизился еще на первом повторе, просто пока я приходила в себя, мне было не до окликания тебя, произнесла через некоторое время поднявшая на ноги и отряхивающаяся Ямато. Слава богу, откликнулся я, не открывая рта. А зачем, из него и так одни хрипы вырываются, придется осваивать безусловно полезную способность. Ну и куда ты умудрился вляпываться, что своими паническими мыслями, как тебе оправдываться? Чуть меня не убил. И я так понимаю, мы снова остались наедине, вздыхает Ямато, последний вопрос который был скорее риторическим. Да, подтвердил я второе высказывание девушки, довольно спокойно принявшей это. Все же среди наемников часто происходит смены состава, поэтому Ямато была к такому привычной, а грустить по гулям было бы и вовсе смешно. Это меня пробрало несколько сильней, из-за той самой непонятной связи между мной и полноценными зараженными, как Ямато и Мэй. А по поводу первого вопроса, Тривор оказалась слишком сильна, гули полегли все, а Мэй выдернула меня из-под удара. Это даже несколько иронично, все обращенные мной гражданские заканчивают одинаково. Нет, теперь буду обращать только военнослужащих и прочих боевиков. Оттелепортировал я, попытавшись усмехнуться, но, куда там, когда у тебя нет щек, то и усмехнуться ими нереально, это раздражает. Видок, конечно, у тебя еще тот, с этим трудно не согласиться. Что, ты почти все свои мысли на всю округу, как ты выразился, телепортируешь», — насмешливо фыркнула Ямато. «А вот это уже жопа. Чья? Моя, блин. И что с ней не так?» — продолжая издеваться, уточнила девушка. «То, что даже у близких людей должны быть друг от друга секреты, а мы с тобой вовсе не из этой категории. Надо научиться скрывать свои мысли, а не оповещать всех о том, что у меня на уме. А то в сражении с каким-нибудь разумным, и хорошо, если человеком, подумаю, куда ударю, и он сразу к этому подготовится. С этой стороны, у тебя незавидное положение. К слову, надо бы твою кровь на анализ взять. Поскольку я уже научена горьким опытом, то сразу выдавай свой язык, кожа у тебя даже на вид бетонная. Эх, как же хорошо было с тобой в прошлой твоей стадии», — обернулся и сделал мазок ватной палочкой по голенной мышечной массе. «Вот и все анализы. И да, про категорию, хочешь сказать, что мы с тобой не близкие? Ты обидел меня до глубины души», — продолжила издеваться Ямато. «Не близкие, скорее уж не люди. Мне гораздо интересней, где ты так задержалась», — насмешливо протелепортировал я. «А я и не знала, что можно выразить насмешку мысленно. Да, Каин, с тобой у меня каждый час новые открытия», — вздохнув, устало покачала головой моя собеседница. «Да у меня и самого каждый час новые открытия», — горестно откликнулся я, и, не увиливая от темы, попытался нахмуриться я, поняв, что особо и нечем, только и осталось, что глазами и ртом эмоции изображать. «Я и не увиливаю, язык будьте добры, просто на складе я постаралась собрать как можно больше разных образцов, не сразу заметив, что я не одна такая. Да, там я встретилась с одной потеряшкой, Ада Вонг, если я не ошибаюсь. Аккуратная перестрелка ничего не дала, кроме потери нескольких образцов, криворукая стерва она. А дальше нашу вечеринку разбавила третья сторона. Поздравляю, Каин, город точно обречен, раз на немедленный захват нас с тобой, скорее кого-то одного, если они не в курсе твоей последней эволюции». Амбрелла выделила отряд Бета. В ходе перестрелки Ада сумела скрыться, а мне, чтобы уйти от этих вояк, пришлось подорвать склад. Их подготовка явно на уровень выше нашего прошлого отряда. Если бы не мои новые возможности, мы бы сейчас не общались. Собранные образцы у меня с собой, правильно косишься, именно в этом рюкзаке спортивного типа, так же как и образец Г-вируса. Не уверена, какие потери у отряда, но погибло едва ли 5 человек из почти 2 десятков. Если исходить из худшего, то сейчас по городу рыскают с определенной целью сразу 15 профессионалов, заточенных на захват, таких как мы, вооруженные даже лучше, чем мы. Все, можешь убрать язык обратно. «Ну что там?» – спросил я через некоторое время. «Кроме кучи мусора, так толком и не встроившегося в твое ДНК, можно сказать, что три основы – прародитель, Г-вирус и прототип с претензией на предыдущий – создали нечто совершенно новое. Общие элементы с теми вирусами, которые я перечислил и которые послужили основной для рождения этого, угадываются, но сам по себе, это даже не подвид. Совершенно новый штамм неизвестного вируса. Это настоящий прорыв в вирусологии. Фактически, к чему-то подобному и стремилась корпорация. С твоими образцами можно запросто заткнуть Амбреллу за пояс, создав сверхсолдат. И пусть это не афишируется, но наверняка корпорацию спонсировали и на очень высоком уровне. Правда, не похоже, что это делала родная страна. Иными словами, мы можем перенять все заказы на производство суперсолдат, банально обогатившись и приведя к разорению компанию конкурента. Да, понимаю, бредовая мысль, не надо это телефонировать на всю округу. Даже помечтать уже нельзя, — вздохнула под конец эрудитка. Помечтать можно, ты главное, не увлекайся, а то блеск твоих глаз вызывает у меня опасения, как бы ты меня на производство этой своей сыворотки совершенного солдата не пустила. Передернул плечами я, и именно в этот момент под нами со звоном разбилось стекло. Рванув к краю крыши, я успел заметить с трудом опознанную мной фигуру, судя по всему вылетевшую с другой стороны от нас, с верхнего этажа здания, и воспользовавшись высотой здания. А здание, на котором мы находимся, действительно было несколько выше остальных, сами потолки у помещений выше будут, это у нас либо учебное заведение, либо больница, поскольку только в зданиях такого образца этажи выше стандарта. Тело рыбкой скрылось в находящемся чуть ниже окне здания напротив, судя по подсветке, уйдя в перекат. С той стороны раздался грохот и из окна вырвался язычок пламени. Ау, сомнения отпали, здравствуй, Николай Зиновьев, русский с украинским акцентом. Но, по идее события, свидетелем которых я, скашиваю глаза на устроившуюся рядом эрудитку. Мы стали, должны были произойти ночью этого дня. Сейчас, было дело к вечеру, но уж точно не ночь, на что явно намекало пока еще даже не коснувшееся горизонта солнце. С другой стороны, а что мешало этим событиям пойти не по канону? Тела Немезиды на месте взрыва я не видел, эволюция могла произойти не только у Биркина, а если он стал сильней, то и убегать от него кому-то пришлось активней, приблизив момент с собственным заражением. Это я сейчас про Джилл Валентайн говорю. А если так, перевожу взгляд под ноги, внимательно осматривая здание под собой, становится еще интересней. Подсветок в здании больницы, это мы удачно с Яматой встретились, было больше одной. Так, по канону там сейчас бегает Карлос, как его там. Николай только что покинул здание, что это еще за лишние три группы людей. Судя по жестам и самому положению подсветок, две группы явно чем-то вооружены, винтовки или нечто подобное, и держат наготове свое оружие, словно опасаясь кого. Так, вроде в этом здании хантеры есть, вот тоже вопрос, откуда они взялись по всему городу, хоть их и было ограниченное количество еще в лаборатории под городом, но как-то слишком напряжены эти два отряда, а третий отряд из одного человека, и явно не Карлоса, который встает на ноги после взрыва, сумев отпрыгнуть куда-то в сторону, двигался наоборот, не вверх, а в подвальные помещения, и, судя по всей той же подсветке, принадлежал женщине. Все интереснее и интересней, даже не думай. И да, не знаю, как, но часть мыслей ты прикрыл, вот только остальное все равно периодически вырывается, так что половину твоего монолога я слышала. Разделившийся на две группы отряд, это скорее всего мои старые знакомцы. Не забыл, что у них есть радар, созданный специально для нашего выслеживания, и после происшествия с предыдущими группами, которые вовсе могли быть подопытными кроликами, датчик наверняка был доработан. Не знаю как тебя, сильно отличающегося от прошлых параметров, а меня, как раз догнавшую твою вторую эволюцию, видно четко. Не буду спрашивать, откуда ты знаешь Карлоса и Зиновьева, особенно учитывая, что с последним мы и сами пересеклись, когда ты уже был у нас на хвосте, а второй всей базе известен своими подкатываниями к Берте. Про какой-то непонятный канон мне интересно узнать, особенно, что это такое. Но сейчас, пока я не получу твои анализы в полной мере, а не предварительные данные, я отсюда никуда не уйду. Поскольку тебя одного оставлять нельзя, и ничего я не мамочка. Ты точно весельчака не выпивал? Так вот, из-за того, что тебя одного лучше не оставлять, то и ты сейчас покорно будешь сидеть рядом и ждать окончания анализов. Что? Это кто тут деспот? Командир, ты? Тебе напомнить, кто из нас потерял весь свой отряд, что за один-один, ничья. Да я тебя сейчас, ладно, считай успокоилась, признаю, тяжело держать язык за зубами, когда это мысли, а не слова. Постарайся пока снова закрыться, а то я снова начала слышать абсолютно все твои мысли. И да, есть предположение, что женская фигура, это та, с кем я столкнулась на складе. Куда? А ну сидеть. Да понимаю, что это просто мысли, а не действия, но не только ты тут никак не привыкнешь к мысленному общению, а моя реакция была такой, как если бы ты сейчас высказал желание действовать, а не просто подумал. В общем, замяли. Вот такой странный с виду, был у эрудитки, монолог сумасшедший, со стороны. Эй, да-да, извиняюсь за сумасшедшую, как же плохо быть телепатом. Если бы у меня был выбор, то я бы с удовольствием сменил эту силу на другую возможность, даже если бы после этого пришлось общаться жестами. Просидев еще 10 минут, за время которых Карлос умудрился уже направиться к выходу, поиграв перед этим в перестрелку с Адой, уж очень метания этих двоих были похожи на агрессивные переговоры, поднимающиеся вверх два отряда, прошли только первые и второй этажи, подбираясь к переходу на третий. Интересно, почему по лестницам? Не захотели пересекаться с кем-то снующим в лифте по этажам, или решили, что по двум лестницам будет вернее, чем на электронном лифте? А, точно, еще могли учесть мою прошлую выходку, когда я добил последних наемников, если те успели связаться с корпорацией в момент подъема, и решили не повторять ошибок, а ездящий по этажам лифт сочли моральной атакой. Ну а почему нет? Все, я закончила. Произнесла поднимающаяся со своего места Ямато. Отлично, теперь можем идти, и да, никаких разделений, будешь прикрытием, а то еще одолеют тебя цепные псы корпорации. Поднялся из позы лотоса я. А что, Мне никакой разницы, как сидеть, все равно тело затечь не способно, и холода бетона я не ощущаю, да и вообще, с тактильными ощущениями пока не очень, пусть и гораздо лучше, чем в предыдущих стадиях, чуть не прослезился от счастья, а на вид подобное сидение кажется пофаснее, что ли. Ладно, ладно, ты прав, мне моя шкура еще дорога, так что буду замыкающий. Выставила руки перед собой Ямато, подойдя к спуску с крыши, без всяких затей просто смял дверь. И я помню про взлом замков эрудитки, но время, деньги, в данной ситуации, поэтому лучше не терять даже пару секунд, и поймать один из отрядов прямо на лестнице, где передвигающимся только в одной плоскости людям будет довольно тесно сражаться. Прыжок, и я уже преодолел пролет, оказавшись на четвертом этаже, и отметив, что ноги по щиколотку ушли в пол, кажется, я значительно прибавил в весе. Быстро осмотрев этаж, пришел к тому же выводу, что и раньше, он был довольно мелким, особенно сравнивая с первым этажом. Частная клиника с крупным ресепшеном, для чего даже был расширен первый этаж. Так что ли, уж больно маловат размера стального здания для нормальной больницы. Возможно, я сужу предвзято, но мне кажется, что я недалек от истины. Быстрый пробег по Т-образному коридору, и я уже на лестнице вниз. Отмечаю, что эрудитка от меня не сильно отстает, то ли я стал медленней, то ли ее возможности возросли, почти не сказавшись на внешнем виде. Быстрый пробег и поворот налево, как истинный мужик, я не мог выбрать другую сторону, да и лучше не медлить, а с левой стороны лестница была гораздо ближе. Новый прыжок, и я буквально сваливаюсь на головы наемников, в центр отряда. А дальше меня порадовало одно мое свойство из новообретенных. Теперь понятно, как Лиза выдерживала кучу выстрелов в себя, пули с трудом проходили кожу. Да что там, проходили, они застревали в ней, и это из крупнокалиберного оружия, на доставшего пистолет наемника я даже внимания обращать не стал, 9-миллиметровые от меня и вовсе рикошетили. Красота, два удара пудовых кулаков в разные стороны, и тому, что сверху пришлось прощаться со своей головой, а второго, с чудовищным хрустом в ребрах, куда пришелся удар, откинуло на ряды своих сослуживцев, снеся их вниз с лестницы. Если моя скорость пострадала в угоду силе, то я совсем не против. Схватив направленные в меня дуло винтовок, согнул их без какого-либо напряжения. А выстрелы с той стороны показали, что Ямато, незамеченная благодаря мне, вступила в бой, что подтвердилось падением сначала стоящих чуть выше, а затем и тех двоих, чьи винтовки я согнул. С верхней половиной покончено. Разворачиваюсь к свалившимся вниз, и только в этот момент понимаю, что по мне все это время вели обстрел двое, что решили пристрелить меня до того, как подняться самим. Прыжок, и мои ноги крушат грудные клетки этих двоих, заставив оставшихся двух прыснуть в стороны. Одного тут же сняла выстрелом в голову Ямато, а второго я без затей мощным ударом вбил в стену, кажется, попутно свернув ему этим же ударом шею. Да, ну ты и слон, думаю. Теперь по голой силе ты сравнялся с Немезидой, если вовсе не с ним же во второй стадии, а из твоей кожи можно бронежилеты делать. Не морщись, про бронежилеты я пошутила, произнесла Ямато, быстро конфисковавшая у наемников их оружие, с грустью отбросив покореженные мной. Я тебя понял, а теперь нам пора разобраться с оставшимися. Тут десяток, значит там остаток от второго десятка. Хищно оскалился я, эх, это все, что позволяет моя челюсть. Хищно скалится, тогда не будем медлить, у кого-то из них я успела заметить миномет, и я уже его хочу, пробурчала себя под нос Ямато. Миномет, это проблематично, придется не проверять свою силу и крепость шкуры, а сразу нестись в бой, опять полагаться на ускорение, да сколько можно, как же порой хочется переть на пролом как тот же Немезида или Биркин, но пусть сейчас это и вышло. С обладателем мощного оружия лучше так не шутить. Вторая группа уже успела достичь третьего этажа, и сейчас рассредоточилась, контролируя все четыре стороны, лестницу, оба боковых коридора и прямой. Собственно, весь третий этаж представлял собой два прямоугольника коридоров, и одним центральным общим коридором, и палатами внутри фигур. По центральному коридору с одной стороны была лестница, а с другой опечатанные на этом этаже двери в шахту лифта. Наша лестница, на которой состоялась стычка с наемниками, находилась выше лифта, в углу верхнего прямоугольника. Нам с эрудиткой было прекрасно слышно, как пытался дозваться вторую группу через приемник глава оставшейся части отряда. Показав жестами быть тише, предложил Ямате, с помощью все тех же жестов, открыть в верхнем коридоре двери палаты и выпустить тех, кого там заперли. А учитывая, что заражение города было не одномоментным, то врачи наверняка успели запереть часть пациентов в их палатах, когда поняли, к чему это идет. В идеале, чтобы создать условия для противника еще более сложные, нам надо было открыть все помещения на этаже, но, к сожалению, остальные проходы просматривались, так что в нашем распоряжении был только этот коридор. Сказано, сделано, и вот уже снаружи снуют зомби в одежде пациентов, а кое-где и врачей, надвигаясь на наемников. Как же хорошо, что простым зараженным, мы с Ямато не интересны. Первые зомби дошли до двинувшегося в нашу сторону отряда. Хех, кажется, наемники решили не разделяться, что довольно логично, их и так осталось семеро, а по двое, и в одном случае трое, на коридор, это мало даже при встрече с одной Ямато.